Объездчиков тормознули неподалеку от загородной бензоколонки. Там, ни с того ни с сего, из легкой заставы образовался блокпост, строительные конструкции поперек дороги и бронетранспортер. Лица у сидевших на броне парней оказались знакомые, но повадки резко отличались от тех, что были еще на прошлой неделе. «Разгружай здесь», – скомандовали объездчиком. Те хмуро вытащили из машины добро и остановились в нерешительности. «И отваливай», – раздалась новая команда. «Нам в город нужно», – сказал Белый. «Выменять кое-что». «В город нельзя». «Ну хоть до колонки, может, там осталось. У нас солярка на исходе». «Нельзя». «А кому можно? Вы что, рынок закрыли?» «На рынок только по пропуску». «Чего?» – изумился Белый. «Во!» – сказал охранник, вытаскивая из-за пазухи маленький кусочек голубой пластмассы. Белый присмотрелся. На карточке была надпись латиницей «Виза», которую Белый прочесть не смог, хотя она и показалась ему смутно знакомой. В углу карточки переливалась объемная картинка с изображением то ли птицы, то ли еще чего-то с крыльями. «Привезешь столько же?» – охранник показал на сваленный в кучу провиант. «Дадим пропуск, но только до рынка. По центру кататься нельзя. И вообще по городу нельзя. Вот». Охранник умолк, отдуваясь. Похоже, тирада далась ему с большим трудом. Он и этот-то набор слов выговорил на одном дыхании, как зазубренный урок. «Сунешься без пропуска? На первый раз отберем машину», – добавил второй и для вящей убедительности треснул прикладом по башне. Та, словно живая, шевельнула стволами в ответ. «И кто же эти пропуска выдумал?» – тоскливо спросил Белый. Хотел добавить что-нибудь обидное, но благоразумно промолчал. Тупые от любой колкости взорвались мгновенно. «Главный», – коротко ответили ему. Белый залез в машину. Объездчики последовали его примеру, взгляды у них были острее бритвы. Большой, злобно сопя, развернул автомобиль, стараясь не глядеть в сторону охраны. Та довольно ухмылялась. «Я насчитал шестерых», – негромко сказал Костя. «Кто больше?» «Шестеро», – кивнул Белый. «И минимум один в башне». «Застава стоит безобразно», – Костя оглянулся на удаляющийся блокпост. «Налетать и трепать. Сколько влезет. Гоняться за нами на БТРе они не рискнут». «Они-то как раз и рискнут. Они же тупые, Костя». «Хоть бы ящиков с песком на него понавешали, идиоты. Все-таки подобие активной брони. Один гранатомет». «Как ты это говоришь? Сдается мне, в прошлой жизни я воевал? Что такое активная броня, ты, Кутузов?» «Честно говоря, не знаю. Но ящики с песком – это вроде нее». «А ведь перекрыли они нам кислород, братцы», – сказал невесело цыган. «Ерунда, застава обходится элементарно». «И что с того? Являешься ты на рынок, без этого их пропуска, тут-то и начинается самое интересное». «Да, ситуация. Что будем делать, мужики?» Большой, до этого момента весь сосредоточившийся на дороге, наверное, чтобы не орать от злости, неожиданно высказался. «А Гошка-то прав. Что-то надо делать». «Гошка, конечно, прав», – согласился Белый. «Он у нас всегда прав. Вот только он был капитально неправ, когда устроил в городе побоище Игоря Святославовича с половцами». «Думаешь, это все из-за него?» – встрепенулся Костя. «Запросто», – вздохнул Белый. «Я же говорю, беду он приносит». «Нет», – отрезал Большой, – «это из-за москвичей». «Что ты имеешь в виду?» – обрадовался Костя. Он терпеть не мог, когда при нем наезжали на Гоша. А Белый делал это регулярно и всегда за глаза. Ему, признанному лидеру, видимо, совсем не нравилось, что в группе объездчиков появился второй лидер, скрытый. «Не знаю», – признался Большой. «А верно», – сказал цыган, – «москвичи закрыли свой город, так почему бы и местным не сделать то же самое?» «Мы не о том рассуждаем, мужики», – поспешил сменить тему Костя. «Вы лучше прикиньте, кто придумал, что города вообще надо закрывать? Кто выдумал пропуска? Для этого по нынешним временам нужны очень живые мозги». «И неплохой объем памяти», – заметил цыган. «Поймать бы гада», – выразил общее мнение Большой. Белый привычно жевал губу. Потом он сказал. «А неплохая идея». «Правда?» – осторожно поинтересовался цыган. «Правда», – кивнул Белый. «Этот тип, который выдумал пропуска, может оказаться здорово похож на нас с вами». Некоторое время объездчики молча обдумывали услышанное. «Но почему он тогда командует?» – не согласился цыган. «Почему он еще жив вообще?» «Значит, он нашел ключ», – вздохнул Белый. «Тот ключ, что никак не дается нам с вами, и который не может найти Сансеич». «А я думаю, Сансеич его давно отыскал», – пробормотал Костя. «Нет, не думаю, уверен». «Почему?» «Потому что он каким-то образом приручил нас. Вспомните, какая у нас была поначалу дикая агрессия». Объездчики замолкли снова, на этот раз минут на пять. «Почему же он тогда не дает его нам?» – первым не выдержал цыган. «Чего он боится?» «Он боится закрытых городов», – веско ответил Белый. «Патрулей на улицах и пропускной системы».